Внимание! Обнаружено два синергирующих таланта типа аура с усилением. Провожу объединение. Талант аура убийственного намерения 2 звезды с плюсом удален из списка талантов. Талант аура превосходства 2 звезды с плюсом удален из списка талантов. Добавлен совмещенный талант. Аура убийственного превосходства 3 звезды. Вы способны проецировать на противника убийственное давление самого кровавого убийцы в истории. Вы способны проецировать на противника превосходство самого успешного и высокомерного человека в мире. При одновременном использовании обоих аспектов таланта эффективность давления кратно возрастает. Ну нихуя ж себе! Я и не знал, что система может такое! Бля, жаль, что только талант добавился сразу в статус, а не выдался в виде капсулы. Так бы не постеснялся на него последний жетон усиления потратить. Но все равно, как же круто-то! Так, сразу обуваемся в берцы, и надо бы инвентарь почистить от всякого хлама. Давненько я распылением капсул не занимался. Еще с прошлого раза у меня здесь оставалось 15 очков, так что распыление шариковой ручки, хорового пения и зонтика дали достаточное количество очков для появления билета. И даже 1 очко сверху. Получен случайный билет. Билет усиления случайной побочной характеристики. Добавляет к случайной существующей у игрока побочной характеристике 1 балл. О, такое мы помним. Такое нам очень полезно. Мысленно применил предмет и посмотрел в статистику. Выросла сила. А это неплохо. Такими темпами раскачаюсь до полноценного супермена и буду всех нагибать. Уже сейчас, после получения нового человека, я могу махать убийцей драконов так, словно у меня в руках 5-литровая бутылка воды. То есть при некоторой сноровке и контроле инерции этим можно заниматься без всяких проблем. Интересно, а после увеличения силы насколько это изменится? Ладно, это все лирика. Узнаю потом, когда выйдем за стены, или при нападении Орды. Есть у меня ощущение, что в ближайшее время это произойдет. А прятать свои силы охотника... Больше не вижу смысла. Вчера мы с ребятами привели в город новую группу выживших, которые видели, как мы применяем свои способности. И в целом уже знали об охотниках за счет тех якудза. Сильно сомневаюсь, что они не поведают обо всем остальным жителям лагеря. Впрочем, допускаю, что их просто поднимут на смех, ибо тут немалая часть гражданских – полные идиоты с вафлизмом головного мозга, которые верят, что зомби на самом деле – обычные люди, просто больные какой-то болезнью. Не удивлюсь, если бредящих новичков обратят в изгоев. Но в любом случае, долго все это незнание не продлится. Ладно, пока не буду этим заморачиваться. Продолжим крутить баннер. В этот раз мне выпадет гарант. Эх, с одной стороны раздражает, что в случае баннера гарант выпадает только на 3-ю крутку, при той же стоимости использования, что и полноценный обычный гарант, но в целом логично. С обычной крутки на 3 звезды любая фигня выпасть может. От которой толку будет не так много. А вот с баннера есть вероятность получить что-то с более-менее конкретной направленностью. Оно того стоит. Вращаем. Предмет – стаканчик пломбира. Вафельный стаканчик ГОСТовского советского пломбира. Ну, на самом деле даже распылять не буду. Хочу мороженого. Все же в магазинах холодильники не работают уже давно, и там все потаяло. В общем, хочу. Побочная характеристика. Память – +1. 1 звезда. Дополнительный модификатор к вашим базовым параметрам. Увеличивает вашу способность запоминать и воспроизводить информацию. Это ты мне, система, так тонко намекаешь на тот мой прокол с наградами за квесты? Ну, даже если так, то я не против подобных намеков. Спасибо. Предмет – таблетка подавления вируса. 1 звезда. Позволяет излечить человека от укуса зомби в течение 5 минут после заражения. Знакомо. Полезно, пригодится. Навык – садовод. Вы знакомы с садовым трудом. Умеете ухаживать за землей и садить растения. Надоест бить зомби. Отгрохаю себе где-нибудь дачу и буду растить там фикусы. Хотя нет, лучше применю. Учитывая нехватку еды, вскоре людям придется переходить на то самое натуральное хозяйство. Сам я, конечно, заниматься им не планирую, но подстелить соломки не помешает. Предмет – жетон усиления. Позволяет усилить нераспакованную капсулу. Вот такому я всегда рад. Жалко, конечно, что только один, но все равно круто. Предмет – карта возврата. Позволяет переместить в инвентарь любой полученный из казино предмет, если он не сломан. Работает на любом расстоянии. Не то чтобы прям очень полезно, но когда закончатся синбоны, можно будет их с помощью этой штуки пополнять. Пригодится. Предмет – пыльца невидимости. Одна звезда. При вдыхании делает пользователя невидимым на 5 минут. Спадает при резких движениях и при физическом контакте с другим человеком или зомби. Невидимость? Круто. Наверное. Не то чтобы я сильно много представляю себе применение этой штуки, но почему бы и нет? Ситуативно может оказаться полезной. Буду за девушками в душе подглядывать. Шутка. Основная характеристика «Ментал» плюс 2. Одна звезда. Повышение основной характеристики «Ментал» на 2 единицы. Может, система и правда меня троллит? Типа, на вот, больше не тупи. Ну, ладно, чё. Характеристикам я всегда рад. Предмет – таблетка-антидот. 2 штуки. Одна звезда. Очищает организм от любого яда. Лечит от вирусных инфекций, кроме зомби-вируса, и паразитов. Такое у меня уже есть, но больше, не меньше. Ну, наконец! Расходник 3 звезд. Понятия не имею, что там такое может быть, но, надеюсь, мои надежды на что-то интересное оправдаются. Предмет – титаническая медаль модификации. 3 звезды. Позволяет вам улучшить любой пункт вашего статуса, кроме характеристик, до следующей звездной ступени. Работает только в рамках 3 звезд. Удивительно короткое описание для 3 звезд, но эта штука просто жесть какая крутая. Просто взять и улучшить что-то с 2 до 3 звезд? Это же моя мечта с тех самых пор, как я получил навык метания. Возможно, эту медаль можно было бы сохранить и потом применить к чему-то получше, но нет. Мало того, что я в принципе не могу представить что-то более удобное, а даже если такое и существует. Да пофиг. Этот навык вытащил меня из такой жопы, из которой вряд ли мог бы вытащить любой другой. Потому, ни капли не раздумывая, применяю медаль на нем. Внимание! Вы собираетесь применить титаническую медаль модификации 3 звезды к навыку метания предметов 2 звезды. Подтвердите выбор. Подтверждаю. Навык метания предметов 2 звезды удален из списка навыков. Навык мифическая меткость броска 3 звезды добавлен в список навыков. Описание. Навык мифическая меткость броска 3 звезды. Ваша рука не знает промаха. Будь то камень, игла или даже стул. Пока у вас достаточно силы, вы попадете в любую цель на любом расстоянии. Сам мир замирает, когда с вашей руки срывается снаряд, ожидая попадания. Значительная прибавка к интуитивному пониманию. Хорошо. Ой, как мне хорошо. Я зашмурился от удовольствия, чувствуя, как привычные мне навыки знания о метании всякого эволюционируют. Полностью пропала необходимость в расчете траектории снарядов, сверки с силой ветра и предсказание положения движущейся цели. Я теперь буквально знал, как кинуть предмет так, чтобы тот попал. И неважно, пытается ли уклониться противник или нет, движется он быстро или едва плетется. Теперь мне все равно. Я попаду. От удовольствия хотелось мурлыкать. Только что я стал намного, намного сильнее. Довольный я слез с кровати и отправился в свободную часть комнаты, где выгрузил из инвентаря шкаф, откуда вытащил банку с кофе, горелку и посуду. Инкубаторы зомби, мутанты, новые виды. Да мне все равно. Всех порешаю нафиг. В 18 километрах на северо-востоке. Префектура Токио, на границе с районом Адати. Все тот же бледнолицый человек шел по улицам. Несмотря на бесчисленное количество зомби, его костюм был чист и свеж. Разумеется, ведь он был новым и был почти полной копией того, в котором осознало себя человекоподобное существо. Он брел по окраине Токио, а следом за ним, на небольшом расстоянии, следовало 3 десятка тварей. Громилы, снорки и когтистые были в их числе, но хватало и совершенно иных видов. Трое, идя бок о бок, обладали странным строением рук, похожим на трубку сифона или шланг от пылесоса. Пятеро, разбредшиеся вдоль строя, были чем-то похожи на громил, но куда более несуразные. В них уже было практически невозможно различить человека. Лишь болтающиеся где-то внизу гротескного туловища короткие человеческие ножки, волочащиеся по асфальту, могли подсказать о том, кем же были когда-то эти твари. Двигались они, упираясь огромными ладонями в землю. Мощи толстых, толщиной с бревно рук, хватало на то, чтобы без проблем удерживать немалый вес отвратительных существ, чья голова настолько слилась с туловищем, что не было заметно даже следов шеи. Были в этой толпе и твари, передвигающиеся на четырех конечностях, словно охотничьи псы. Они приникали к земле, возя вытянутой мордой по асфальту. Их скелет изменился настолько, что от человека там мало осталось, и лишь глаза. Удивительно живые для тварей, в чьей груди уже давно не бьется сердце, подходили под людские. Присутствовали там и твари, что были достаточно умны, чтобы найти одежду и закутаться в нее до такой степени, что их чудовищный облик был неразличим и, более того, мало отличался от обычного человека. Но и это не все. Помимо этих 30 тварей, где-то там, высоко в небе, летали четверо существ, похожих на летучую мышь, только размером с человека. Чудовищная процессия, ведомая страшным существом, старающимся походить на человека, двигалась от одного лагеря выживших к другому, полностью уничтожая человеческое население. Сам же человек, помимо людей, часто уничтожал и зомби, но выбирая лишь тех, что были излишне слабы или отказывались подчиниться его силе, что росла с каждым убитым монстром. Да, лишь по капле, но росла. Перейдя с одной улицы на другую, чудовищная компания остановилась напротив одного из домов. Когда-то это было шестиэтажное офисное здание какой-то компании, а сейчас... Сейчас это было что-то отвратительное, поросшее гниющей, но пульсирующей плотью, по жилам которой мигали черные огни. Все вокруг здания было усеяно трупами зомби, а внутри росло множество коконов, что были готовы вот-вот распуститься, давая не жизнь бесчисленному количеству ужасных тварей. Человек останется здесь и истребит все, что несет в себе хоть малейшую каплю желаемой энергии. Каждую тварь, отказывающуюся подчиняться. А после? После он двинется дальше, ведомый лишь одним чувством. Голодом. Но не еды жаждет человек. Он жаждет силы. Он жаждет эволюции. Глава 4. Заговорщики и планы. Разобравшись со всеми системными плюшками и кружкой кофе, я распечатал из капсулы стаканчик пломбира и, довольно уплетая лакомство, вышел из комнаты. За окном все еще стояла глубокая ночь, но мне было все равно. Уж не знаю, как работает этот атроп от системы при интеграции синтезированных способностей, но чувствую я себя весьма отдохнувшим. Дойдя до лестницы, ведущей на этаж ниже, остановился. Слух различал где-то в стороне приглушенные голоса. Я не смог сдержать любопытство и пошел на звук, с каждым шагом понимая, что разносятся голоса из комнаты Саитера. Стоя за дверью, как следует прислушался. Обсуждался скорейший переезд, и всевозможные моменты с ним связаны. Понятно. Не буду мешать. Пожав плечами, я двинулся назад, спустился по лестнице и вышел на улицу. Кромешная темнота освещалась лишь ярко отражающей солнечный свет луной и редкими огоньками свеч и керосиновых ламп. Впрочем, после эволюции в нового человека темнота уже не была для меня столь большой проблемой, как раньше. Стоит вопрос, а чем бы мне заняться? Просто побродить по лагерю? Почесав подбородок, на котором, к своему удивлению, обнаружил зачатки щетины, решил и правда пройтись. Талант тихого шага скрадывал звуки, издаваемые мной при ходьбе, так что пусть особо и не планировал, но по лагерю я перемещался достаточно незаметно. Ноги практически сами привели меня к палаточному лагерю, что за последние дни разросся практически на всю территорию поместья. При этом палатки стояли настолько плотно, что порой приходилось проходить в просветы между ними боком. В нескольких местах можно было заметить тускло горящие костры, вокруг которых сидели люди. Такие места я предпочитал обходить, чтобы лишний раз не встречаться с местными. Наткнувшись на очередной такой, который горел практически на входе в кольцо из плотно поставленных друг к другу палаток, я уже хотел было развернуться и уйти, но что-то меня остановило. Какая-то чесотка, свербящая на самой грани сознания. Интуиция? Мне нужно туда? Вновь почесав легкую щетину, я прищурился, глядя на свет костра. Вокруг него располагалось четверо человек, что смотрели прямо на пламя. По идее, с такой засветкой я могу у них практически за спиной пройти, и меня не увидят. Но не факт. Я обошел кольцо по кругу, ища другой вход, Но даже в тех местах, где палатки были расставлены не столь плотно, небольшие зазоры были чем-то перекрыты. Интересно. Изолированный район внутри изолированного района? Ну, меня такому не остановить. Пройдя чуть ближе к такой вот баррикаде, я слегка согнул ноги и резко выпрямил. Мое тело тут же устремилось вверх на пару метров, практически перебрасывая внутрь кольца. Благо, с моей ориентацией в пространстве и талантом тихих шагов, приземление оказалось довольно-таки тихим. Скрывшись за углом одной из палаток, позволяя ночной темноте спрятать мой силуэт, я огляделся. Оказалось, что внутри кольца из палаток в самом центре стоял натуральный шатер, практически не уступающий размерами местному госпиталю. На стенах этого шатра мелькало множество человеческих теней, отбрасываемых светом горящих внутри свечей. Любопытно. Кто-то решил устроить вечеринку посреди ночи? Сильно сомневаюсь. Тем более вряд ли вечеринку будут охранять четверо дозорных, стоящих по углам шатра. Благо, что от дозорных там только слово, тогда как сами мужчины, что следили за округой, были весьма невнимательны и яростно зевали каждые несколько минут. Словив момент, когда один из дозорных вновь зевнет, а второй будет смотреть в другую сторону, стремительно подбежал к зевуну и аккуратно взял на удушающий. Благо, что в кёкюсинкай карате, что в джиу-джитсу, были захваты с давлением на артерию. Тут главное не перестараться и шею с моими силами не сломать. Потому удержал мужика я максимально нежно, словно стеклянную статуэтку. Тот начал брыкаться, из-за чего пришлось на самую капельку увеличить нажим. Благо, этого хватило, и бессознательное тело свалилось мне под ноги. Аккуратно спрятав его за стоящий рядом ящик, который дозорные использовали, чтобы передохнуть, я встал на его место. Ночная темнота играла мне на руку, ибо когда силуэт другого дозорного повернулся в мою сторону, он ничего не понял и продолжил дальше спокойно следить за территорией. Отлично. Что-то в последнее время в какого-то ниндзю превращаюсь. Что в торговом центре, что вот сейчас. Может, реально баннер Джона Уика покрутить? Он же вроде тоже что-то такое умел. Теперь можно прислушаться к тому, что происходит внутри. Благо, тканевые стены палатки не лучший звукоизолятор. Особенно, когда дело доходит до слуха, усиленного новым человеком. Саитина совсем доигрался. Донесся до меня слегка приглушенный голос. Все, продолжает тащить в лагерь всяких отбросов. «В этот раз это был его бешеный пес!» Выплюнул ему в ответ знакомый мне противный женский голос. «Бегает где хочет, творит что хочет!» «Хм, бешеный пес это я?» «Что-то мне как-то не очень нравится направленность их переговоров». «Это верно», — раздался куда более спокойный мужской голос. «Однако новая группа подтвердила наши опасения. В рядах солдатов Такаги явно есть сверхлюди. Более того, для них уже успели придумать свое обозначение. «Охотники!» «Опа! Они знают!» «Это и неудивительно!» «Еще один новый голос!» «Я видел, как Ватанабе отражал орду Они!» Примечание автора. Они — японские демоны. «Обычный человек на подобное не способен!» «А что по поводу вас, Юдзидона? Как бы вы оценили свои шансы против этого Ватанабе?» «Хм...» Задумчиво протянул тот, что назвал зомби Они. «Если сравнить с тем им, когда он отражал Орду, то я сейчас должен быть сильнее. Но развитие сил охотника не стоит на месте. Сейчас, если продолжал убивать Они, он должен стать намного сильнее». «Так у оппозиции Сейтера есть свои суперы? Я думал, это случится позже. А тут, судя по всему, этот Рюдзи уже какое-то время владеет энергией эволюции. Вообще, где их лозунги в духе «Зомби лишь больные люди, их нельзя убивать»? Куда все это делось?» «Не нужно преувеличивать угрозу этого наглого подростка!» Все тот же визгливый женский голос. «Будь то вы, Рюдзидона, или Ябутидона, или Сакацукидона, он не стоит даже вашего мизинца!» «Спасибо тебе, крикливая мадама, за то, что так легкомысленно выдала количество ваших охотников, и даже их имена!» «Но, боюсь, среди людей Такаги могут быть еще охотники!» Я прямо ощутил, как этот Рюдзи покачал головой. «Например, та группа, что пришла вместе с Ватанабе, в один голос утверждала, что его команда вся поголовно сверхлюди». «Они всего лишь школьники. Стоит поманить их пальцем, и они примут нужную сторону». «И Сейтера уже их поманил. Можно решить проблему иным способом». Раздался новый голос. «У одного из них в лагере проживает мать и девушка». «Заложники?» Раздался задумчивый голос Рюдзи. «Может сработать. Подростки-идеалисты. Вряд ли кто-то из группы Ватанабе дернется, если будет вероятность, что может каким-то образом пострадать семья одного из них». Ох-хо, мне все меньше нравится происходящее, а желание ворваться внутрь, наоборот, все больше. Хм, а чего я боюсь? Повернувшись лицом к палатке, я без каких-либо сантиментов схватился за ткань двумя руками и резко дернул в стороны. Как-то сопротивление было лишь в самом начале, однако оно быстро исчезло, и ткань разорвалась, оглашая округу треском. Аура убийственного превосходства развернулась на полную. Я вам не помешаю? Сборище заговорщиков прервалось самым неожиданным образом. Звук рвущейся ткани палатки заставил всех лишь слегка вздрогнуть от неожиданности. Но потом... Потом внутрь вошло оно. Чудовище! Казалось, даже свечи, обильно освещающие внутреннее пространство шатра, стали гореть тусклее, погружая все пространство в полумрак. Полумрак, в котором явившееся чудовище было лишь темным силуэтом, с ярко горящими глазами, в которые не хотелось смотреть. «Я вам не помешаю», — раздался голос без единой различимой интонации. Очень хотелось вздрогнуть, но ни у кого не хватало смелости шевелиться под взглядом этого монстра. Даже Рюдзе, бывалый боец, что по молодости состоял в банде Якудза, замер, не в силах двинуться с места. Противостоять? Этому? Лучше вскрыть вены себе прямо сейчас, иначе легкой смерти ждать не стоит. Более слабые духом участники собрания и вовсе были не способны ни на одну связанную мысль. Вряд ли кто-то из них сможет уснуть в ближайшие несколько дней, мучимый кошмарами и обзаводящийся сединой. Я тут немного подслушал ваш разговор. Продолжил говорить монстр. И мне не понравилось, что я услышал. Ах да, позвольте представиться. Чуть шагнуло вперед чудовище. Ватанабе Мамору. Тот самый. Шестеро из девяти человек от этой новости тут же потеряли сознание, обмякнув на своих местах. Оставшиеся трое, те самые охотники, фамилии которых столь любезно перечислила та женщина, что уже имела неудовольствие однажды испытать на себе давление убийственной ауры, всего лишь подростка. Они могли сопротивляться давлению, но слишком ярко ощущалась разница в силе. Казалось, что вошедшее чудовище способно расплющить их тела одним лишь взглядом, будто божество, снизошедшее к ним, даже не простым смертным, а каким-то жалким тараканом. Когда эта истеричка перечисляла ваши фамилии и пела вам дифирамбы, я ожидал большего. Хмыкнул монстр в облике человека, мазнув по ним взглядом. Рюдзи мог поклясться, что смотрел Ватанабе не на них, а чуть выше. Куда-то над головами. Недавно я выбирался за стены, где столкнулся с группой якудза, захвативших торговый центр. Думаю, вы уже слышали эту историю от новичков, раз упоминали их. Так вот, даже охотники этих бандитов были посильнее вас. И я их всех убил. Казалось, последним словом давление возросло многократно, вызывая в глазах троицы темные пятна и ощущение ножа, приставленного к горлу. «И подобные ничтожества хотели устроить революцию?» Сделал несколько шагов внутрь палатки Ватанабе. «Хотели угрожать моим друзьям?» Глаза еще двоих закатились, и они тоже потеряли сознание, оставив Рюдзи одного. Один на один, с самым страшным кошмаром. В какой-то момент за спиной монстра появился человеческий силуэт одного из дозорных, но тут же, замерев на секунду, убежал прочь, оглашая округу криками ужаса. «Так значит, ты тот самый крепкий?» «Впрочем, мне стоило догадаться». Ватанабе вновь скользнул взглядом над его головой, после чего подошел к продолжающему сидеть на столе мужчине и положил руку на плечо. Рюдзи ощутил, будто на него рухнула скала. «Вы трое единственные охотники?» «Отвечай!» Рука на плече сжалась, заставляя мужчину выпучить глаза. «Да, только мы!» Придушенным голосом ответил мужчина, едва способный сохранять осанку. «Отлично. Сейчас ты будешь всю вашу кодлу», — повел рукой в сторону бессознательных тел монстр. «И вы идете за мной. Тихо. Послушно». С каждым словом пальцы руки на плече Рюдзи сжимались все сильнее, доставляя тому немалую боль. Казалось, еще чуть-чуть, и начнут ломаться кости. «Я понятно выражаюсь?» «Да, более чем». «Отлично!» Отпустил многострадальное плечо Ватанабе. Это было легко. Какие-то эти ребята больно пугливые для заговорщиков. Большая часть, вон, вообще сознание потеряла почти сразу, как я зашел. А я ведь даже не успел перейти к угрозам. Более того, они даже не понадобились, ибо этот Рюдзи прямо-таки горел желанием всячески мне услужить. Неужели новая аура настолько сильно лупит? Ну, я могу понять, как работает аура убийственного намерения. Но вот аура превосходства вообще нет мыслей. Какие она ощущения у цели воздействия вызывает? Нужно будет потом попробовать кого-нибудь придавить чисто ей и посмотреть, что получится. Пока я размышлял над странными вывертами своей новостарой ауры, Рюдзи, придерживаясь одной рукой за плечо, распинал бессознательных товарищей и довел до них новую задачу. Кстати, о плече. Надеюсь, я ему там ничего не сломал. Старался контролировать силу все же. Ну да похер, таких придурков и покалечить не жалко. Нет, ну серьезно. Вздумать попытаться замутить силовой переворот. А они реально его задумали, они просто чаевничали так. Пока шли, я успел их допросить на этот счет. Имея в козырях лишь 3 охотников, не превышающих силой 70 очков энергии. Причем такой вот уникум, имеющий в награде число 68, был всего один. Тогда как 2 прочих красовались числами 54 и 56. Да на них 3 одной Саеку уже много. Не говоря уже о том случае, если в один кулак соберется весь отряд Саитера в тандеме с моим отрядом. Хотя, возможно, у них есть какие-то запасы огнестрела. Пока что охотники не столь сильны, чтобы биться против огнестрела на равных. Но есть у меня ощущение, что это ненадолго. Надо бы уточнить. «Эй, болезные!» — окрикнул я понуро идущих впереди меня людей. Блин, улучшившийся нюх моментами — не самая удобная штука. Кто-то из них, имбецилов, обоссался. «Вы вообще как планировали переворот с подобными силами-то?» В ответ была мертвенная тишина. «Отвечайте!» — предъявил я их аурой. «У нас есть некоторые запасы винтовок», — подтвердил мои мысли Рюдзи. «И свои люди среди бойцов Такаги». «Рюдзи, молчи!» — шикнул на него какой-то мужичок, потерявший сознание самым первым. «Ты молчи, болезный!» — предъявил я конкретно этого типа чистой аурой убийственного намерения. Отчего тут разом сложился? «А сколько у вас таких, кстати, всего?» «Чуть больше 100», — нехотя ответил охотник. «Из людей Такаги лишь 5». «Ну, последнему не удивлен. Я ведь уже говорил, что Саитер умеет подбирать кадры. Так вот, он умеет. Ну а то, что даже так туда кто-то просочился, ну, никто не идеален. Плюс остается возможность того, что эти самые 5 являются родственниками кого-то из заговорщиков». А вообще, хорошо, что у меня есть талант, позволяющий ощущать вранье. Я хотя бы уверен, что этот тип меня не обманывает. Заведя всю компанию в поместье Саитера, мы двинулись на 2-й этаж. «Стучите в дверь!» — скомандовал я в толпу, когда мы достигли апартаментов главы лагеря, из которых до сих пор раздавался многоголосый гул. Перечить мне не стали, и ближайший человек несколько раз ударил костяшками кулака по двери. Шум по ту сторону преграды разом стих, а спустя несколько секунд с той стороны донесся голос Юрика. «Кто?» «Юрика-сан, позовите, пожалуйста, Саитера!» — выкрикнул я, все еще стоя за спиной толпы и контролируя, чтобы никто не рыпнулся. «Я тут к вам заговорщиков привел!» Спустя несколько секунд тишины дверь открылась, а на пороге стоял Такаги-старший с 2 бойцами по бокам. «Ватанабе!» — хмуро выцепил он меня взглядом. «Объяснись!» Еще до того, как я успел начать рассказ, из прохода выбежал 10 человек, тут же взявший приведенных мной придурков в коробочку. Среди этой десятки заметил и 2 своих новых знакомых, с кем вчера болтал в бане. Мы продолжали стоять в коридоре все то время, что я пересказывал события, произошедшие за последний час. Лишь когда мой рассказ завершился, Сейтера отдал краткий приказ, дабы революционеров увели куда-нибудь подальше с его глаз. «Извиняюсь, что прервал совещание». Улыбнулся я, когда мужчина пригласил меня пройти. «Ты не должен извиняться», — покачал головой Такаги-старший. «Верно», — кивнула Юрика с улыбкой. «Ты помог разобраться с довольно щекотливой проблемой». «Разве?» — вздернул я брови. «У нас же нет, кроме этих ребят, ничего, кроме моего слова. Разве на основе этого можно их как-то приструнить?» «Ты удивишься?» — продолжила улыбаться женщина. «Но в лагере твое слово обладает немалым весом». «Все верно», — сурово подтвердил слова жены Саитера. «Немалая часть мужчин гражданского лагеря обороняла стены в тот день. Все они видели, на что ты способен, и питают к тебе признательность за твой подвиг. Если мы будем судить заговорщиков, опираясь на твои обвинения, то больших волнений сможем избежать». «Особенно, если они и сами признают свою вину перед толпой». Улыбнулся я, в очередной раз изумляясь вывертом своей репутации. «Ну, это уже что-то из разряда чуда». «Не думаю», — улыбнулся я. «Значит...» — посмотрел на меня Саитера довольно любопытным взглядом. «Я не зря попросил тебя их запугать. конкретно с этой девяткой вышло даже слишком хорошо. Скривил я губы. Могу поклясться, что часть из них обделалась. Что ж ты с ними сделал? Приподнял брови мужчина. Просто зашел и поздоровался. Ухмыльнулся я. Когда вернулся в нашу с парнями комнату и сел на кровать, не смог сдержать усмешки. Как-то даже слишком легко получилось. Задание. Убить за день не менее 20 зомби. 50 очков удачи. Прогресс 0 из 20. Подавите оппозицию Такаги Саитера до момента смены дислокации лагеря. 100 очков удачи. Знак восклицания. Поспособствуйте переезду лагеря. 200 очков удачи. Успейте покинуть город до нашествия новой орды. 150 очков удачи. Разведайте состояние найденных вами ульев до нашествия орды. 150 очков удачи. Пополните список рефералов до 10 человек. 50 очков удачи. Улучшите казино до следующей версии до того, как... Множество знаков вопроса. 400 очков удачи. Ночной эвент. Очки за убийство зомби увеличены. Знак восклицания. Да, я выполнил квест по подавлению оппозиции, а еще пришло много новых заданий. Большая часть довольно логичная и понятная. Плюс косвенно подтверждает наше предположение о назначении ульев, но есть последнее задание, и оно несколько напрягает. Первый раз мне прилетает задание с вопросами в тексте. Что-то должно произойти. Какое-то событие, которое система не хочет объявлять до его совершения. И это что-то достаточно опасное, чтобы за выполнение задания давать целых 400 очков, мать его. Либо же наступит довольно скоро, и подобная награда обоснована не опасностью, а сжатыми сроками. Если до этого у меня и были мысли о том, чтобы крутануть еще баннер с расходниками Дегаранта, или даже тот же баннер Джона Уика, то теперь... Теперь, наверное, буду копить, и копить очень усердно. Хотя, если вдруг успею прокачать казино до того, как истекут 2 дня, включая сегодняшний, то еще смогу успеть крутануть разок-другой. Учитывая квесты, у меня в ближайшее время появится возможность поднабрать очков. В голове сам собой всплыл разговор, случившийся у меня с Сейтера до того, как я ушел. Ватанабе, в связи со скорым переездом у меня будет к тебе просьба. Вернее, к тебе и твоей группе. Слушаю, кивнул я. Мои люди в ближайшее время будут заняты сборами, как и я. Но несколько ребят из команды я предоставить могу. Посмотрел мне в глаза Саитера. Нужно разведать путь к порту. По возможности зачистить. А еще мне хотелось бы иметь точное представление относительно состояния тех инкубаторов, что вы увидели с крыши торгового центра. И мне нужна твоя помощь. Не вопрос, старик. Серьезно, несмотря на тон, кивнул я. Еще хотел узнать, что у нас сейчас с припасами. Неужели решил озаботиться потребностями лагеря? Хмыкнул мужчина, откидываясь на кресле. С продовольствием есть проблемы. Сборщики не успевают вернуться из-за стен, как снова уходят. В данный момент в поместье, в общем, проживает больше 400 человек. Даже если экономить на гражданских, наших нынешних запасов едва хватит на несколько дней. А окрестности поместья уже разграблены. Понял. Я могу чем-нибудь помочь? Только если ты способен убрать в свое пространство полноценный грузовой контейнер с припасами. Скривил губы мужчина. В другом случае, один человек не способен сильно повлиять на ситуацию. А если я скажу, что могу? А ты можешь? Скорее всего, кивнул я. Но это обойдется мне недешево. Что ты хочешь? Без каких-либо пауз осознал подтекст моих слов Саитера. У меня не так давно появилась одна интересная способность. Называется назначение реферала. В общем, Сейтер стал моим рефералом и пообещал пообщаться с подчиненными охотниками на эту тему. Разумеется, я перечислил ему все бонусы подобного решения, а также закапсулировал его меч, после чего отдал обратно. К слову, вот его описание. Предмет – меч Сейтера. 3 звезды. Предмет – закаленный в энергии эволюции. Личное оружие. Значительное усиление колющих свойств. Значительное укрепление. При применении способности рост клинка ускорен в 2 раза. При убийстве зомби частично восстанавливает запасы маны. Как-то так. А еще у меня осталось всего 2 карты капсюлера, одна из которых зарезервирована под грузовой контейнер. Очень надеюсь, что она так сработает. Ну а теперь я нахожусь в некотором затруднении. У меня нету капсул, чтобы обеспечить будущих рефералов системным оружием. Получается, надо крутить баннер расходников системы. Но при этом мне нужно копить очки на казино. Выход только один. Геноцид зомби. В одиночку. Иначе у меня будут подрезать очки удачи другие охотники. Сейчас на дворе до сих пор ночь. 3 часа, если быть точным. А значит, что работает ночной ивент, и за зомби идут дополнительные очки. Глубоко вздохнув, я встал с кровати и вытащил из инвентаря шкаф, который незатейливо опустошил на пол. Ребята разберутся, где чьи вещи. Я же, в свою очередь, накидал туда запасов продовольствия, некоторую сменную одежду, после чего убрал мебель обратно в свое личное пространство. Прямо из инвентаря надел на себя тактическую зимнюю рубашку, на ногах уже были одеты берцы. На спину лег рюкзак, в который скидал самое необходимое, к чему хотелось бы иметь доступ, не вытаскивая из инвентаря шкаф. Оставив ребятам записку, вышел из гостиной и двинулся в сторону стены. Саитера о своем решении я тоже предупредил. Сейчас я был многократно сильнее того себя, каким был, когда только-только попал в этот мир, но... Выход против толпы зомби все еще вызывает где-то в груди давящие ощущения. Ебучий мандраж. Глава 5. Опасное противостояние. Перемахнув через стену, огляделся, высматривая возможных противников. Окружение лагеря регулярно зачищалось людьми Саитера, но в ночное время, когда остатки неушедших зомби выходят из домов, здесь все равно собираются небольшие отряды, привлеченные ночным шумом лагеря. Все же, как ни старайся, но абсолютную тишину гарантировать невозможно. Вытащив из инвентаря перевязь с цинбонами, я решил для начала проверить эффективность своего возросшего навыка. Расстояние тут маленькое, я и со старой версией метания мог бы попасть без особых проблем, но хотя бы такую вот минимальную проверку провести не повредит. Глядя на голову мертвеца, я вдруг ощутил... что-то. Это напоминало шепотки интуиции, периодически возникающие у меня в голове на ровном месте, но немного отличалось. Повинуясь этому ощущению, я метнул иглу одним движением кисти, с легкостью пробивая лобную кость, после чего награда за бредущего в мою сторону зомби погасла, а сам он упал замертво. При этом синбон не прошил его череп на вылет, а остался внутри. Ага, навык помог мне соизмерить силу броска, чтобы не потерять снаряд. А еще... Я как будто бы теперь ощущал, в какую точку черепа нужно метнуть синбон, чтобы гарантированно убить тварь. Все же от метания в свое время я отказался в том числе и потому, что тонкий снаряд, даже прошив голову мертвеца насквозь, мог не нанести необходимых для гибели противника повреждений. Похоже, теперь у меня такой проблемы нет. Супер. Переведя взгляд левее, увидел, как в мою сторону быстрым шагом придет еще 5 зомби. Среди них была всего лишь 1 восьмерка, а остальные 4 семерки. Так, проверить неудержимый рывок? Но ведь это, по сути, надо тараном прямо в эту толпу целиться. Иначе я так и не пойму всех возможностей новой способности. Сыкотно. Но лучше сейчас против нескольких слабаков, чем потом, пытаясь вырваться из окружения полноценной орды. Фух, я вздохнул. Мышцы, оплетающие новое сердце, слегка сжались, заставляя то выплеснуть в систему чуть больше энергии. А я ощутил... Сложно объяснить. Концентрируясь на способности, я вдруг осознал, насколько именно, учитывая затраты энергии, я смогу укрепить свое тело в рывке и на какое расстояние скакнуть. На скорость скачка я тоже мог повлиять, но только в скорую на ускорение, за очень бешеные траты маны. При этом я мог сделать скачок дальше, пожертвовав укреплением, а мог и наоборот превратиться в непробиваемый валун, но совершать рывок лишь на пару шагов. Ладно, подбавим энергии. Мышцы начали сокращаться, ускоряя биение сердца. Энергии в систему начало выпускаться больше, отчего я почувствовал неудержимую... чесотку? Ну, что-то вроде. В общем, все тело начало неприятно покалывать. Одновременно с этим росли и возможные параметры неудержимого рывка. Так, дистанция? Ровно настолько, сколько нужно, чтобы оказаться за спинами группы врагов. Укрепление? На все остатки. Покалывание достигло своего апогея, вызывая неудержимое желание прыгнуть в ледяную прорубь, дабы унять зуд. И я прыгнул. Мир размазался в моих глазах, превращаясь в невнятные полосы на границе зрения. Мгновенно я ощутил мощный удар по всему телу, сравнимый с ударом плетки, но... С моими нынешними параметрами, такой удар все равно, что ударить меня хлебным батоном. В момент моей остановки все вокруг на миг тряхнуло, а после я наконец начал различать окружение уже не в виде невнятных размытий. А еще погодя, меня догнал звук взрыва и порыв ветра, ударивший в спину. «Погодите-ка! Во время рывка я двигался быстрее звука?» Оглянувшись, понял, что от пятерки зомби осталась лишь двойка, но и та была разбросана по сторонам ударной волной, знатно поломавшей им кости. А вот те трое, что стояли непосредственно на пути моего рывка, я видел лишь части их тел, валяющиеся то тут, то там. Так, меня ведь не изгваздало всего их внутренностями. Похлопав по одежде, понял, что нет. Ну, какая-то логика в этом есть. Я ведь не становлюсь крепче сам, а покрываюсь такой пленкой, что блокирует урон. И, видимо, к этой пленке ничего не липнет. Быстренько добив двух вяло ворочающихся зомби, вслушался в себя, пытаясь оценить расходы энергии на подобную конфигурацию навыка. Рывок я совершил на десяток метров, а укрепление... Сложно сказать, но должно быть весьма впечатляющее. Если я вот так легко развеял по ветру тройку зомби, врезавшись в них на скорости звука. И думаю, прямо сейчас я смогу сделать еще 3-4 таких рывка. Небогато, но лучше, чем то, что может позволить себе большинство охотников. Думаю, оставлю эту штуку на тот случай, если меня окружат со всех сторон и нужно будет отступать. 2-3 рывка, и я вырвусь из почти любой западни. А ведь цель рывка можно задать не только в горизонтальной плоскости. Я могу и прямо в небо рвануть. А когда как следует прокачаюсь, думаю, за счет этой штуки смогу практически летать. На лицо само собой вылезла чрезвычайно довольная улыбка. Ладно, система, подгон суперский. С такой штукой я могу без особой опаски двинуться в сторону ульев и провести разведку боем, так сказать. И я побежал. Двигаясь в одиночку, даже с остановками на убийство попавшихся по пути зомби, я смог добраться до торгового центра меньше, чем за час. На улице все еще было темно, и ивент действовал, но времени оставалось не так много, а я хотел срубить весь возможный максимум. Не буду врать, рваться в толпу реально сильных зомби, да еще и под ночным бафом, довольно страшно. Нервничаю очень сильно, но сила того стоит. Для чего еще мне нужен убийца драконов и берсерк, если не для уничтожения орд зомби в промышленных масштабах? Плюс у меня есть запас разного рода хилок, которые могут защитить как от заражения зомби-вирусом, так и подлатать раны. Того замедления времени, что включается при запуске системного интерфейса, будет более чем достаточно, чтобы воспользоваться любым расходником до того, как станет поздно. Еще 20 минут у меня ушло на то, чтобы добраться до весьма плотной стены из зомби, преграждающей вход в тот район, где плотно гнездятся ульи. А не может быть такого, что подобное расположение инкубаторов как раз-таки обусловлено тем, что их проще защищать? Если это так... Бля, не говорите мне, что среди зомби появился вид, способный на структурированные мысли. Или же это лишь инстинкт? Фух. Вернувшись за угол забора, из-за которого я подглядывал за зомби, я глубоко выдохнул. Может, все же не стоит туда идти? Буду бегать по округе и резать слабаков... Глядишь, получится набрать необходимое количество очков. Сколько у меня там сейчас? 389. Ну и ну, Артур, как ты был с циклом, так и остался. Криво улыбнулся я, впервые называя себя по прошлому имени в этом мире. Окружение от этого слегка заребило, будто пошли помехи, а голову предупреждающе кольнуло. Да-да, помню я, помню. Больше не буду. Это я на эмоциях просто. Мигрень тут же прошла, а помехи пропали. Еще до моего попадания в этот мир, во время разговора с той сущностью, мне было поставлено простое, но категоричное условие. Никто не должен знать, что в этом мире я пришелец, а прошлое имя и фамилия и вовсе под полным запретом в произношении. Даже мысленно. Впрочем, такой вот оплеухи от вселенной хватило на то, чтобы мои паникующие мысли собрались во внятно мыслящую кучу и перестали настаивать на скорейшем отступлении от подобной опасности. Вздохнув еще раз, вытащил из инвентаря убийцу драконов, что после последнего повышения дополнительной характеристики сила ощущался еще легче. 3 имеющихся таланта на контроль дыхания делали свое дело, прогоняя из конечности любой тремор и настраивая сознание на спокойную волну. «Ну, погнали!» Выбежав из-за угла, я мгновенно привлек к себе внимание многочисленных зомби. Как-то слишком быстро эти твари потеряли свою главную слабость, заключающуюся в слепоте. Левой рукой я сорвал с перевязи тройку синбонов, а из толпы в мою сторону выбежало 6 тварей, 4 снорка и 2... Хер знает, назову их псинами. Смазанное движение руки отправляет несущихся в мою сторону с животной скоростью и грацией двух мутантов, две же иглы. Те дернулись, чтобы уклониться в сторону, но мои показатели силы и скорости не оставили ни шанса. Синбоны прошили тварей насквозь от переносицы до брюха. Последний снаряд достался уже одному из снорков, что уже успели длинными прыжками приблизиться ко мне. Йо-хо! Минус три! Достать еще синбонов я не успел. Трое мутантов, будто сбежавших из сталкера, подобрались слишком близко. Взмах меча превратил их мерзкие тела в груду конечностей и органов, разлетевшихся во все стороны. Мое тело оросили первые капли кровавого дождя. Взревела толпа зомби, разом двинувшись на меня подобно лавине. Взревел я в ответ, бросаясь в самую гущу. Адский калейдоскоп теней, воя и стонов. Гнилостный смарад повис в воздухе. Асфальт покрылся черной слизью, хлюпающей под ногами. Всюду, куда ни брось взгляд, можно было увидеть лишь бесчисленное множество извращенных зомби-вирусом и мутацией лиц, в чьих глазах виднелась лишь одна цель — сожрать тебя заживо. Вращаясь, будто сумасшедший джаггернаут, я без остановки махал убийцей драконов, разрывая на части каждого, кому хватило смелости подойти слишком близко. Но это были необычные зомби, и обычные методы против них не работают. Словно тени, выскочив из плотных рядов мертвой мрази и проскочив под полотном огромного меча, в мою сторону устремились уже знакомые когтистые твари. Быстрые! Когда-то подобный отряд стал бы для меня большой проблемой, но сейчас, когда кровь горит от действия берсерка, а меч в руках ощущается пушинкой, мне насрать на их скорость. Быстрый шаг назад, ускорить поворот тела, и молниеносный удар сносит первый ряд тварей, словно удар арматурой по сухой крапиве. Но времени на перерыв мне не дали. Свист, щелчки суставов, и пятерка скелетообразных теней, оттолкнувшись от стен домов и вершин заборов всеми четырьмя конечностями, уже падала на мою голову сверху. Снорки! Я не видел их нападения, но все равно знал, что оно вот-вот наступит. Чувство боя с началом рубки усилилось до невероятных значений и продолжало обострять мои инстинкты все больше каждую секунду. Я думал, что я не буду использовать свой неудержимый рывок никак иначе, кроме как для отступления из засады, но... Это был уже второй раз. Мышцы сжались, заставляя сердце качать манну и наполняя тело покалыванием. Миг, и я срываюсь со своего места, но лишь чуть-чуть. В полдистанции от того раза, когда только опробовал свою новую силу. Ударная волна сбивает траектории легких мутантов, заставляя упасть на землю плашмя в том месте, где меня уже не было. А я, ведомый инерцией раскрученного клинка, бросаюсь к ним, одним ударом обрывая пятерку нежизней. Ровно в этот момент, распихивая в сторону толпы девяток и десяток, что в этом сражении были лишь смазкой для моего клинка, в бой ворвался Громила. Когда Сейтера рассказывал о нем, мне было интересно, сможет ли гигантский зомби-силач что-то противостоять моей силе, приложенной к убийце драконов. Не может. Клинок не ощущая сопротивления и перерубает Громилу в пояснице напополам. Уже не первый раз за этот бой я вознес благодарность системе за свойства моего клинка, позволяющие убить зомби даже в том случае, если не снес им голову. Следующий Громила был умнее. Он вырвал из земли столб дорожного знака и бросился в бой с ним наперевес. Располовинить его мне помешала удлинившаяся рука с острыми когтями на конце, вырвавшаяся из строя зомби. Нет, второй раз я на это не попадусь. Когти врезаются в подставленный меч, заставляя меня на миг потерять равновесие. А вторая рука уже метает в сторону напавшего синбон. С этим покончено, но ко мне уже успел подобраться Громила. Я заблокировал чудовищный по силе удар, выставив убийцу драконов перед собой, на манер щита, отчего меня снесло в сторону, будто футбольный мяч. Уже не впервые. Прямо на лету я ударил по земле мечом, меняя свою траекторию и гася часть инерции, после чего приземлился на ноги в шаге от толпы зомби, откуда тут же вынеслись костяные тени. Двух я успел уничтожить. Одного располовинил мечом, а второму снес голову ударом ноги, в лучших традициях киокусинкай карате. Ну а третий? Перед своей смертью он успел оставить на моей руке неприятный порез. Очередной. Хватит, нужно отступать. Применив таблетку антидот через систему, я за несколько последовательных рывков, истощающих мою энергию до дна, удалился от поля боя на сотни метров. После чего, убрав убийцу драконов в инвентарь, бросился бежать уже на своих двоих. Блять, их слишком много! И новых видов тоже до хера! За те полчаса, что я бился против этой орды, я истратил 3 антидота. 3 из 4! Чувство боя, к сожалению, не делало меня всемогущим. В тех случаях, когда меня ранили, чаще всего у меня выбор стоял между получить ранение или сдохнуть. Остановившись на одной из крыш, я сдернул с портупеи синбон и, практически не глядя, швырнул в небо. Несколько секунд спустя, в паре десятков метров, на землю с громким хрустом рухнул крылатый силуэт, похожий на летучую мышь. Вот теперь меня точно никто не преследует. Я со стоном присел на коробку кондиционера, ощущая, как ноет каждая мышца, даже те, что отвечают за работу сил охотника. Блять, я просто пиздец! Схватился я за склизкую из-за количества пролившейся на нее крови голову. Если вся эта орда двинется на поместье, его не станет. И я хрен знает, насколько мне нужно стать сильнее, чтобы этому противостоять. Эти твари стали значительно осторожнее. Подгадывали неудобный для меня момент, чтобы напасть со спины. Не лезли в тупую под удары клинка, жертвовали своими, чтобы увеличить шансы добраться до моего тела. Пусть я и рубился без малого полчаса, но, думаю, за это время убил лишь пару сотен. Но довольно жирную пару сотен. Казино. Уровень 4. Очки удачи. 4389. Энергия. 0. Одно вращение автомата. 10 очков. 10 вращений автомата. 100 очков. Повышенный шанс выпадения звездных капсул. Гарантированный бросок. 120 очков. 10 круток с гарантированным шансом выпадения капсулы 2 звезд. Гарантированный усиленный бросок. 200 очков. 10 круток с гарантированным шансом выпадения капсулы 3 звезд. Синтез характеристик. 30 очков удачи за 1 плюс случайные характеристики. 70 очков удачи за 1 плюс выбранной характеристики. Синтез энергии. 10 пунктов энергии за 100 очков удачи. Улучшение казино. 3000 очков. Радоваться подобному количеству очков практически не было сил. Улучшить казино. Внимание! Принудительное обновление системы. До конца обновления 23 часа 59 минут 59 секунд. Сутки! Хера себе! Что ж ты собралась там наобновлять? Ладно, бог с ним. Инвентарь работает, пусть и без видимого отображения. Способность охотника. Я прислушался к себе. Сердце и мышцы ощущались довольно отчетливо. Впрочем, тут даже вслушиваться не обязательно было, ибо вся эта система транслировала в мое сознание не самые приятные ощущения после столь надрывного использования. Это тоже работает, а значит, в целом я все еще боеспособен, пусть и не могу крутить гачо. «Надо вернуться в лагерь», — прикрыл я глаза. Полученные травмы доставляли не самые приятные ощущения. «Ладно». Волевое усилие, и у меня в руках оказывается микстура оживления. Вроде бы костей сломанных нет, а какие-либо остатки заразы в ранах. В другой руке появляется оздоровительная пилюля. Если правильно помню описание, то должно помочь от возможных последствий. Я последовательно принял сначала микстуру оживления, а после оздоровительную пилюлю. Чувствовался соблазн выпить еще и эликсир восполнения сил, но эту штуку я припасу на более отчаянный случай. С каждой секунды действия чудесных расходников я ощущал, как мне становится легче дышать, а болезненные ощущения из тела уходят. Оказывается, микстура лечит еще и поврежденные мышцы. Фу, так уже лучше. Я, наконец, смог выпрямиться в полный рост. Взглянув на дыру в тактической рубашке на боку, увидел, как ранение, вспоровшее мне кожу и мышцы, постепенно затягивается. Гребаные длиннорукие. Едва успел среагировать на угрозу, но даже так задело по касательной. Дождавшись полного заживления, которое наложилось на восход солнца, я двинулся дальше, но не в сторону лагеря, как изначально планировал, а в сторону замеченного с крыши большого мебельного склада. Зачистив местных слабаков, нашел стоящую в автопарке фуру. Ну, не грузовой контейнер, но, думаю, не хуже. В руках появилась карта капсюлера. Надеюсь, обновление системы не помешает мне ее использовать. Я приложил карточку к корпусу фуры и... Ничего. Так, а если вот так? Закапсулировать. Название — фура. Карта в руках распылилась на искры, полностью обволакивая машину. Миг, и передо мной пусто. Отлично. А то было бы обидно, если бы ничего не вышло. Вот теперь можно и возвращаться домой. Надеюсь, Сейтера не спит. В лагерь я вошел через парадный вход в полностью новой одежде, которую достал из шкафа. После этого сразу же двинулся в сторону кабинета Такаги-старшего и... все же не спит. Более того, до сих пор ведутся обсуждения, касающиеся переезда. К слову, когда зашел на территорию поместья, была заметна весьма бурная движуха. В плане еще бурнее, чем обычно. «Старик, это пиздец!» Ворвался я в кабинет без стука, прерывая совещание. В этот раз это не вызвало у меня ни малейшего смущения. «Слушаю». Тут же подобрался тот на месте. Ну, он в курсе, куда и зачем я ходил, так что отсутствие возмущений закономерно. Первое, мы были правы касательно назначения ульев. «Подожди!» — махнул он рукой. «Оставьте нас!» — оглядел присутствующих Саитера серьезным взглядом. Подчиненные Такаги не стали припираться и спешно покинули помещение. «Что там про ульи?» «Да, во время рубки я не стоял на месте и осознанно двигался в сторону зараженных домов. Именно там обитало наибольшее скопление реально опасных тварей, и именно там я получил первое ранение. К слову, когда я начал оттуда спешно сваливать, немалая часть поперлась за мной, многократно усложняя мне бой. К сожалению, я не мог попасть внутрь дома и видел происходящее внутри лишь через окна, но... разве можно интерпретировать как-то иначе свисающие с потолка многочисленные коконы, подсвеченные гнилостно-зеленым мерцанием из многочисленных прожилок? Тем более, когда из этого самого мерцания сквозь довольно тонкую мембрану внутри кокона различим человеческий силуэт. В общем, именно такую картину я и поведал Саитера. «Какие, по-твоему, прогнозы?» Помрачневший от подтверждения самой неприятной теории спросил он у меня. «Понятия не имею», — пожал я плечами. «С равной вероятностью они могут вылупиться и сегодня, и через неделю. Тут я тебе ничего сказать не могу». «Понимаю. Что еще?» «Там очень много крайне опасных тварей», — поморщился я. «Если пойдут ордой на поместье, то мы все умрем». «И ты?» «Если не сбегу, то да», — кивнул я. «Ясно». «Я вижу осуждение в твоем взгляде, старик», — покачал я головой. «Но в отличие от тебя, я сталкивался с этими тварями. Бился с ними лицом к лицу и скажу так. Если бы у меня не было кое-каких штук, которые мне создавала моя способность, я бы прям там сдох. И больше у меня этих штук не осталось. Из хороших же новостей решил я перевести тему. Я нашел грузовую фуру и смог запечатать ее в свое личное пространство. Думаю, она достаточно вместительна, чтобы за несколько ходок обеспечить население лагеря продовольствием на долгие недели. Только мне нужен отряд людей, которые будут помогать грузить продукты». «Действительно хорошая новость», — даже приободрился Саитера. «Отряд будет. Плюс нам известно расположение нескольких продовольственных складов, которыми можно будет воспользоваться». «Отлично», — кивнул я. «Можешь понемногу собирать своих людей. Мой отряд тоже будет, только мне нужно немного времени передохнуть». «Сколько?» «Хотя бы 3 часа», — криво улыбнулся я. «Оказывается, берсерк при долгом контролируемом применении знатно пьет ресурсы организма. Пусть во время боя усталости не ощущается, но когда он заканчивается, я как будто пару суток на ногах, да еще и жрать дико хочется». «Добро», — кивнул Такаги-старший. «Через 3 часа группа сборщиков будет ждать тебя у входа в мастерскую». Глава 6. Выдвижение за ресурсами. Качественная помывка, сон и еда действительно способны превратить зомби в человека. Надо будет потом выловить одного, попробовать. Впрочем, шутки шутками, но 3 часов мне вполне хватило, чтобы прийти в себя. Все же получасовая рубка с толпой реально сильных ублюдков-мутантов, на протяжении которой ты буквально стоишь под дождем из крови и внутренностей, не самое расслабляющее времяпрепровождение, если ты не психопат, конечно. На оговоренном месте сбора меня и правда уже какое-то время ожидала группа здоровых мужиков с редкими вкраплениями слабого пола. Или будет уместно говорить «слабого», акцентируя внимание на кавычках. Просто единственный представитель оного, уже знакомая мне Рика Минами, что, завидев идущего к их группе меня, хулигански ухмыльнулась. «Так, вы, как я понял, есть вверенное мне движимое имущество?» С иронией в голосе оглядел я 16 человек личного состава. Среди мужиков были и знакомые лица. В частности, речь идет о Хаято и Соре, с которыми я познакомился в бане. Но обладателей цифровой награды над головой было больше. Сами Сакура и Хашина, это понятно. Не ошибся я в своем предположении о принадлежности к охотникам именами, что имело у себя над головой весьма внушительное число в 160 очков. Плюс в толпе выделялся небольшим ростом и худощавым телосложением,